Ζάρισε στο να κυσμένε, η περαιμένε, σαν ветер мая. Не знаю, улыбкою любви клянется, плачет, смеется и изменяет. Вечно смеется, да увлекает, но изменяет. Yeah.